Глава 5. Гельбе. Первый год круга ветров. Первый день зимних скал. Град ударил с самого утра. Не шутил, не заигрывал, а злился на весь свет. То ли бесноватых чуял, уж больно много их припожаловало, то ли переживал о пропавшей Мирте. Кобыла, впрочем, могла и отыскаться, в отличие от всадника, хоть бы уж не зря все было. «Хватит!» — бросил маршал коню и себе, пуская Мариска по снежному полю. «Прочь от суеты разворачивающихся на позициях полков и от бесполезных слюнявых сожалений». Скачка вышла недолгой. Обогнули один холм, взлетели на другой, встали, поджидая приотставшую свиту. Успевшее взобраться довольно-таки высоко солнце разогнало тени по многочисленным лощинам. Но та, над которой стоял Савиньяк, кипела неистовыми осенними красками. Красные с золотом плащи и мундиры, красные и желтые вымпелы на пиках, флажки и флаги среди снега и камней казались еще ярче. Аладские витязи не проспали и вовсю готовились к сражению. Эдакий островок жизни среди северного зимнего сна. У котлов никого. Отзавтракали и, похоже, снарядились сами. Теперь дело за лошадьми. Любоваться, как витязи седлают коней, как по готовности тянутся в более широкую часть лощины, где и строятся, можно долго. Но навстречу уже торопятся кары с парой своих офицеров. Заметили охотнички закатные. «Радуйся!» — Гешпар протянул руку первым, и Савиньяк ее с готовностью тряхнул. «Скоро весна!» «Я помню. С Ронштайнером про все эти изломы, пожалуй, забудешь. Первый день зимних скал. Значит, начался новый отчет, и все. По крайней мере, до вечера. Праздник начнется раньше», — заверил родич и союзник. «Мне снился первый Балент, и даже мой конь понимает, к чему это». «Может, снился, а может и нет. Алаты даже не хотят драться, жаждут. Еще бы, столько времени пробирались в чужих плащах вслед за армией, спеть от души и то не давали. Дошли и опять торчать в стороне и от врагов, и от союзников. А тут излом, вероломство и, наконец, сражение». «Мне тоже кое-что снилось», — не стал вдаваться в подробности Эмиль. «Но сейчас пора просыпаться. Всем. 3500 панцирной кавалерии — сюрприз, который преподносят лишь раз и в нужный момент. Естественно, этот момент не настанет ни прямо сейчас, ни в начале сражения, так что потерпите еще малость». «Мы терпим», — Алад засмеялся и подкрутил усы. Ориго это делал иначе. «Так терпим, что руку на рукоять сабли сводит. Полюбуешься на моих? А зачем бы я тогда приехал?» «За тюрегвиза, конечно, мы-то согреемся, а тебе стоять». «Давай», — подмигнул Савиньяк. Фляга возникла немедленно. Ритуальный глоток и рысцой вдоль уже построившегося первого, самого заслуженного эскадрона. Совсем уж молодых лиц мало, все больше зрелые мужи. То и дело мелькают медвежьи шкуры, знак особых заслуг владельца. Элад помнит, как и Бергмарк. Помнит и не расстается с оружием даже во сне. Потертые ножны твердят об отцовских и дедовских подвигах. Длинные пики, от которых давным-давно отказались конники как Талига, так и его врагов, торчат над шеренгами густым частоколом. Красно-желтые флажки обвивают древки. Безветрие. «Скажешь, старина рыцарская, ушедшая?» Гашпар убирает заветную флягу до вечера. «Но ведь если правильно пустить в ход...» «О, да». Хотя вернее было бы сказать «о, та» и добавить «п». «Прадедовский шестопер разбивает вражьи головы просто отлично». «Шестопер — это к пиву». Одна из лошадей, мотнув головой, на мощном выдохе обдает товарок паром из ноздрей. Морозно и ясно. Самое то для конной атаки. «Поздороваешься?» «С кем?» «Да хоть бы и с Коломаном». Гашпар кивком указывает на крайнего в шеренге, чернобрового и, судя по выбившейся из-под шлема пряди, седого. «Альберту крепко повезло, что он тут, но не повезло, что его братья в Алате. Осадить Грата? Хохотнуть? Как же без этого?» «С праздником, Витязь! Радуйся!» «Не выходит радоваться, господарь», — жалуется Коломан. «Кончар чешется. Когда?» «Скоро. Готовьтесь». «Как это?» — возмущается Витязь. «Чтобы мы да не были готовы?» «И до ночи сможем прождать», — подхватывает сосед, краснощекий, белозубый. «Но не хотим. Лучше, конечно, пораньше. Вороны железом звенеть начнут. Нам завидно будет». Если будет, то недолго. Живите. Вздыбить грата, махнуть рукой, резко развернуться, галопом пройти вдоль строя, свернуть к холмам. Это не бравада. Это уважение. Витязи должны видеть конника и воина, а ты еще и брат господаря Сакацци. Гашпар! Каруэ на своем золотом почти не отстал. Как начнется, тебе лучше быть при мне. Отсюда даже с вершины ближнего холма ничего толком не разглядишь. Оставь кого-нибудь из старшин, а сам, как будете совсем готовы, давай вставку. О том, что у дриксов уже что-то началось, Эмиль понял на полпути от Алацкого лагеря. Отзвуки пушечных выстрелов, долетавшие с севера, разночтений не допускали. Тем не менее, доклад, не скрывавшего облегчения Хеллингена, начальнику штаба всегда спокойнее, когда командующий на глазах, Савиньяк выслушал со всем вниманием. Пока ничего требующего немедленного вмешательства не происходило. Фажетти, Оригос, Шарли и Райнштайнер доносили о том, что войска вышли на предписанные позиции. Ойген заодно подтвердил, что везде, где возможно, устроены наледи, все в порядке было и у Рёдера. А гонец из ставки Бруно уведомил, что фельдмаршал в оговоренное время начал сражение, отковав центр позиции Фок-Ила. «Рад за них обоих», — Эмиль поднял трубу. «Наших оппонентов пока не видно. Холмы, снег, пустота. А небо какое чистое!» «Облака еще будут», — откликнулся Хеллинген. «Пусть здесь и меньше пушек, чем палило на Мельниковом. Если дело затянется, тучи дыма нам обеспечены. В целом же, пока горники не сделают первый шаг, все будет идти, как ожидалось». «И хорошо», — одобрил командующий, продолжая разглядывать изрытое какими-то обрашками лощинами, будто гигантский кабан долго пасся в пространство. «Удивляться я не стремлюсь, хотя горные киты удивительны сами по себе. Рок, герцог Алва, назвал бы подобных тварей извращением и был бы прав. О, вроде бы появились». «Вы совершенно правы». Начальник штаба тоже приник к окуляру. «Собираются обойти Бруно с тыла». «Ожидаемо. Что ж, пора прикрывать господину фельдмаршалу задницу. Не сказал бы, что я от этого в восторге, но куда денешься?» Деваться было некуда. Темно-серые змеи, хорошо видные на белом фоне, неторопливо выползали на поле, обтекая холмы напротив крыла Ориго. За левым плечом Жермона уже более получаса вовсю громыхало, но горники к начавшемуся веселью присоединяться не торопились. Казавшиеся на белом снегу какими-то слякотными пехотные колонны подтягивались неуклонно, но до странности медленно и тихо. Ни барабанов, ни труб. «Кавалерии почти не видно». Шарли оторвался от окуляра своей трубы и почесал бровь. «Фок-Ила не поделился? Или за холмами прячется?» «Меня другое занимает». Традиционно невыспавшийся Карсфорн зажмурился и быстро потряс головой. «Они не перестраиваются для атаки, хотя пора, причем давно». «Если им нужны мы», — начал Жермон, и вдруг, вспомнив про догадливого ежа, улыбнулся. «Но охота ведет за Бруно, и Гетц может попробовать в наглую проскочить мимо нас». «Заключим пари?» — оживился предводитель вороных. «У меня как раз Алацкая кончилась». «Мне оставить нечего», — признался Рего. «Разве что пиво у Райнштайнера занять». «На пиво я не спорю, но у твоего Шурина змеиная кровь не переводится». «Я сожалею», — вмешался, не отрывавший взгляд от поля Гевин. «Но Прид присоединился к армии без обоза. Кроме того, пари стремительно утрачивает смысл, они не желают задерживаться». «Пожалуй», — признал Себастьян. «И этого я горным мерзавцам прощать не намерен». «Твоя злость придется кстати», — одобрил Жермон, и беседа увяла. Серые колонны продолжили двигаться мимо готовых их встретить полков авангарда, все больше забирая к северу. «Почти полхорны», — оценил расстояние Карсфорн. «Для артиллерии далековато, для мушкетов тем паче». Шарли пожал плечами. «Приказ ясен», — напомнил он. «Наше дело не позволить Фок-Гетцу выйти в тыл правому флангу Бруно. Если наши почитатели китов продолжат идти, куда идут, придется пригласить их на танец. Осталось выбрать, на какой именно и когда. Тут три полка, не больше. Остальные наверняка за той грядой. Ждут, что мы предпримем». «Ну так предпринимай». Время шло. Китовники топали мимо талигойских позиций, как будто тех и не было. Они решали свои дела, и схватка с фрошерами в их планы не входила. Жермон с дорогой душой представил бы гусям колотить друг друга, если бы не видел бесноватых и не верил Савиньяку. Бруно, того самого, что летом чудом не сожрал армию Вольфганга, надо было спасать. и обсуждению это не подлежало. Оставалось решить, когда и как бить. Позволить серым пройти чуть подальше или двинуться прямо сейчас. Пожалуй, лучше, когда противник прямо перед тобой, так что ждать нечего. А то, чего доброго, на две стороны драться придется, фронт вытягивать, фланг загибать. «Только мне кажется, что они с каждым шагом становятся наглее», — вопросил Шарли. «Пакость горная». «Успокойся». Ориго в очередной раз подкрутил усы и поманил порученца. «Приказ первой линии, пусть начинают. Перехватить обходящие полки и быть готовыми к появлению основных вражеских сил». Тиньян поднес руку к шляпе, взлетел в седло и унесся прочь. «Вот и славненько», — одобрил кавалерист. «А нам-то что делать?» «Ждать? Как-то мне не верится, что наши гости решили воевать одной пехотой. Слишком уж просто и глупо. Я бы на ровное место без кавалерии точно не выполз. Но я полжизни камня не грыз». «У дела вкуснее?» «Нет». «Тогда не грызи». Впереди звонко прозвучал сигнал «в атаку». Ряды тальгойской пехоты шевельнулись, словно встряхиваясь после сна, и двинулись вперед. Трубы эйнрихцев протяжно выли «отступаем». Вторая атака столичной армии заканчивалась, так же, как и первая, натолкнувшись на плотный и частый огонь пехоты, подкрепленный усердными трудами центральной батареи, китовники остановились и, немного потоптавшись под обстрелом, попятились. «Господин Фокрилла закончил свое вступление», констатировал напомнивший нахохленного Фридриха командующий. «Следующая атака будет настоящей, но для нее потребуется время». «Полчаса». Генерал-интендант аж рубанул рукой, не спешащий хоть как-то прогреться воздух. «Не меньше. Наши молодцы-артиллеристы изрядно напугали эту нечисть». «Ваша бодрость делает вам честь», — холодно заметил Вирстон. «Однако, как совершенно верно отметил его высочество, изменники еще толком и не начинали». «Ну так пусть проснутся и попробуют», — дохнул паром Неффи. «Не верю я в столичную храбрость, особенно по такой холодине. Утро просто ледяное». «Да», — согласился Хелиштерн, — «свежо. У вас аж усы побелели». Будь Руппи на месте заиндевевшего интенданта, он бы огрызнулся, указав кавалеристу на его собственный изрядно покрасневший нос. Самому Фельсенбургу хотелось перекусать вообще всех, а приходилось переминаться с ноги на ногу и внимать начальственные беседы. Думать не выходило из-за злости, за которую, теперь это было очевидно, следовало благодарить китовников. Несколько тысяч белоглазых, пусть и не успевших завестись, действовали на Руппе, как чужие жеребцы на Морока. Держать себя в узде пока удавалось. Но что будет, когда сражение начнется всерьез, а тебе так и придется торчать со старыми пнями и смотреть с горки, как сволочь, которой только резать, лезет вперед? «Своих обязанностей?» — Шрёкли глядел на Хелиштерна, мягко говоря, без нежности. «Ваше, не побоюсь этого слова, гвардейское пренебрежение к тем, кто делает ваши же парады возможными, начинает удручать». «Ну и когда у нас будет повод для парада?» Георг нахлобучил шляпу почти до самого носа. «Пока у вас получаются разве что похороны и ретирады. Фокнефы хотя бы Глентвейн раздавать в состоянии, а Вирстон расстрелять». «Исключительно, согласно закону и приказам командующего», не преминул уточнить канцелярист. «Злословие не в моей компетенции. Однако слушать вас в самом деле неприятно». «Взаимно». «Хватит, господа». Бруно вытащил украшенные сапфирами часы, резко щелкнула крышка. 10:03. Не будем менять заведенный распорядок. Хелиштерн, вам пора к вашим людям. Гугеншляги останетесь здесь за старшего. Горячий шади и праздничный пирог вам подадут. Остальных прошу со мной». Господа дружно, хотя и с разным выражением, наклонили головы. Молчаливый родственник с явной тоской. Нет, не по фельдмаршальским салфеткам. По печке. Шрёклих, хмуро. В нынешней сваре с пожри их миноги соотечественниками начальник штаба чувствовал себя неуютно. А вот интендант, наоборот, обрадовался и потер руки. Оголодал холера. «Приятного аппетита, господа!» Хелиштерн щелкнул каблуками и красиво сбежал по припорошенному снегом склону вниз, к лошадям. Бруно бегать не собирался. И начальство чинно двинулось, загодя притоптанной молодцами Неффи дорожкой, к спуску, постепенно обрастая адъютантами и охраной. Через дюжину шагов Шрёклих обошел по целине Вирстона и догнал возглавляющего шествие фельдмаршала. «Господин командующий», — начальник штаба был тверже мороженой рыбы, Прошу разрешить мне остаться. Я высоко ценю фон Гугеншляге, но мне не хотелось бы упускать из виду происходящее даже на несколько минут. В свое время, Бруно не подумал остановиться, на вас произвела слишком сильное впечатление манера каналийского ворона. Алва в самом деле склонен пренебрегать подготовкой и атаковать прямо с марша. Но перед нами даже не лебедь, а выбравшийся на берег кит. Мы можем позволить себе выпить даже не одну, а две чашки. Нефи, надеюсь, ваши люди взбили достаточное количество сливок. Пусть только попробуют просчитаться. Интендант тронул заиндевевшие усы. Отправиться прямиком в трибунал. Вирстен, как управишься с преступниками? Глава трибунала зябко передернул плечами под теплым плащом и ограничился коротким смешком. Смирившийся Шрёклих оглянулся на оставшихся у знамени и пошел рядом с разглагольствующим о мерзавцах и казнях интендантом. «Фельсенбург!» — окликнул фок Вирстен. «Кто сейчас при вас?» «Первый взвод под командой Вюнши». Вирстен на охране просто помешался. Только надо не пароли менять, а белоглазых вылавливать. «Меня тревожит Рейфер», — понизил голос канцелярист. «Он пренебрегает своей безопасностью, а слухи на его счет. Слухи, которые кто-то распускает, желая подорвать авторитет фельдмаршала, могут навести на совершенно ненужные, более того, крайне опасные мысли. Я не удивлюсь, если в результате Фокрилы попробуют устранить командующего правым флангом. Господин генерал, со штабными, даже лучшими, говори согласно требованиям устава. И при этом как можно меньше. Господин Рейфер осведомлен о ваших опасениях?» «Да», — буркнул Вирстен и ускорил шаг. Он ничего не приказал и даже не посоветовал, просто намекнул. «Рейфер никогда не пойдет на сговор с китовниками. Рейфер стоит на самом опасном месте. Рейфер, что бы он сам ни говорил, не только палаш Бруно, но и его мозги. Его нужно убрать, и желательно, прежде чем сражение начнется всерьез». «Как убрать?» «Да как угодно. Может, Фокрилла командующий и не ворон, но интриган он хороший, всяко лучше Рейфера. И каданцы, как назло, далеко. Под рукой только рейтеры». Физиономия Вюнши взбесила Рупи окончательно, но понял это лишь прижавший уши Морок. Щадя чувства генеральских зильберов, Рупи сдал в бок, лихорадочно прикидывая, как отозвать Штуриша, не нарвавшись на прямой запрет. В голову ничего умного не лезло. Начальство неторопливо с достоинством поднималось в седло и разбирало поводья. Интендант трогал тараканьи усищи. Шрёклих оглядывался на скрывавший врагов холм. Вирстен просто хмурился. Наконец Бруно утвердился в седле и поднял руку, подавая знак эскорту. До форта рысцой было 5 минут. Растянули на все 15. Конечно, фельдмаршал не торопится. Фельдмаршал уверен, все идет именно так, как должно. Вон и второй завтрак строго по расписанию. А что по расписанию на первое у Ила? Атака или убийство?